Позади него пули начали стричь кустарник на старой позиции, с хрустом размалывая сосну в щепки, работали два ствола с другой стороны дороги, и по звуку один из них пулемет. Вот шустрые, уроды. Ампер прополз метров 40 и приподнял голову. Каска у внешников отличная, такая зеленая, с узором, замечательная маскировка. Один из догоняющих лежал у сосны, поставив пулемет на сошки, сейчас тот молчал, стрелок выискивал добычу. Второго не видно. Ампер буквально взлетел над травой, приклад к плечу, длинная очередь выстрелов на 10, половина пули ушла в землю, но остальные буквально разорвали незнакомого бородатого мужика надвое, а в одном месте камуфляжная куртка на секунду вспыхнула. Погорелов снова рухнул в траву и пополз обратно, но второй стрелок молчал. Он полностью обогнул поляну, зайдя спереди от полыхающего Кавказа, приподнял голову, выискивая противника. Но того не было, только раненый скулил, вон его нога у колеса, но сейчас не досуг, потом добьет. Ампер не уловил, откуда вылетел круглый металлический предмет размером с яйцо. Он зачарованно смотрел, как тот падает прямо перед ним, а затем вспышка. Он шарил вокруг себя руками, пытаясь найти автомат, но, ослепленный, слегка оглушенный близким разрывом, нащупывал только траву. Прошло минуты две, когда он смог хоть что-то видеть. Именно в этот момент кто-то сильный рывком усадил его, больно саданув спиной о сосну. Зрение возвращалось медленно, со слухом было лучше. Звон в ушах проходил, мысли путались. Отличная хлопушка его накрыла. Человек, присевший перед ним на корточки, показался Погорелову знакомым, но только через секунду дошло, что это чекист. «Ну что, жемчужный ты мой, взял я тебя», с ухмылкой произнес комендант пограничного. «Девка где? Где моя третья жемчужина?» «Уехала», с трудом произнес Ампер. «Будет ждать километрах в 10 в лесу. Плохо, но лучше две, чем ничего. Придется довольствоваться тобой. А ты, падла, молоток, с внешницей спутался. Вот, значит, что они мне приписали», усмехнулся Погорелов. «Может, это даже хорошо, что вы разделились. Ее кто-нибудь другой грохнет и тоже заработает. Удачи в нашем суеверном мире делиться надо». Чекист достал пластиковые наручники и стянул пленнику руки. «А ты крут, двоих ребят положил, толковые были парни. Третьего я тоже завалю, мне не нужен нахлебник. На мой каравай рот не разевай, жадный», констатировал очевидное бывший имперский прапорщик. «Нет, практичный, мне вас двоих отсюда не вытащить. Машинку ты, зараза, сжег, а ведь отличная машинка была. Хорошие у тебя гранаты, где только так прибарахлился. Ну да ничего, мое будет. А ловко я тебя, да, раз гранаткой, и всего делов. Как знал, что пригодятся, неделю назад 3 штуки у еврея купил. Я ведь настоящий чекист, и не абы какой, а служил в региональном подразделении ФСБ по борьбе с терроризмом. Брать таких предателей – моя работа. А если я тебе скажу, что ты на внешников горбатишься, это ведь они на меня заказ дали». На секунду чекист растерялся, охотников за органами из других миров он, похоже, крепко не любил. «Да плевать, я на тебе хорошо заработаю. Внешники, говоришь, да хрен с ними, мне своя рубаха ближе к телу. На тебя, паря, охота объявлена большая, гон пошел. Не я, так другой возьмет. Что мне, если две красные жемчужины мимо уплывут?» Где-то дальше по дороге громко бахнул одиночный выстрел, вспугнув с ветки какую-то мелкую птичку. Обезглавленное тело чекиста рухнуло на траву, заливая зелень яркой алой кровью. Ампер скинул с ноги кусок черепа и, кое-как достав кинжал, срезал пластиковые наручники. Автомат валялся в 3 шагах от него. Перевалившись через труп, он дотянулся до ремня, подтащив оружие к себе. Но оно не понадобилось, на дорогу выбежал Рина с автоматом. «Там еще один у колеса, раненый, с трудом поднимаясь», произнес Ампер. Его шатнуло, но он устоял. Достав тряпку, стер с непромокаемого камуфляжа кровь, на него даже попало не так много. «Ты не чекист», процедил он, пнув обезглавленное тело, «ты мусор». С дороги грянул одиночный выстрел. Рина сунула в кобуру пистолет СР-1 метр Гюрза и направилась к Погорелову. Мощная машинка была великовата для нее, но в этом мире мелкие калибры не плясали, и девушка привыкала к тому, что есть. «Ты как?» — Ампер потрогал гудящую голову. «Нормально, но вести придется тебе. Ловко меня этот гад повязал. Умный был гаденыш. Своих подставил под пули, а сам выждал. Ринка, ты молодец, с первого выстрела ему башку снесла, как только управилась с этой здоровенной винтовкой. Это не я, покачала головой девушка, это он. Ампер поднял голову и тут же вскинул автомат, ловя в прицел идущего по дороге мушкета. Дробовик тот держал в руках, его чудовищная винтовка была заброшена за спину, нож на поясе, револьвер в кобуре и ни следа от веревки. «Я же сказал, я не опасен для тебя, Ампер, мой долг выплачен, все случилось так, как должно было случиться». «Хорошо, опускает ЭКБ», — согласился Погорелов. «Ты помог, спасибо, но что за долг, о котором ты все твердишь? Это не быстрая история, но если вкратце, ты уже видел знахарей и что они могут? Так вот, то, что ты видел, не идет ни в какое сравнение с тем, кто меня сюда послал. Этот человек очень давно живет в Улье. Он съел столько жемчуга, сколько ты с паранов не видел. Я много видел, слушая и попутно обыскивая труп чекиста», — заметил Погорелов. «Ампер, не будем членами мириться. Слушай, что говорю. Этот человек спас мне жизнь, но его не интересует ни горох, ни спараны, его интересуют только услуги. У него очень много даров, и один из них, похоже, как-то связан с видением будущего. В обмен на мое спасение он потребовал услугу. Я должен был в течение месяца прибыть в пограничный и ждать здесь тебя. Именно меня», — усмехнулся Ампер, — «месяц назад, да я тут всего неделю, и слыхом не слыхивал ни о каком улье. Ты меня вообще не слушаешь?» Опускаясь на траву, устало поинтересовался Мушкет. «Я же сказал, ясновидение. Ты по какой-то причине очень важен для него». Он приказал ждать мужчину и женщину-блондинку на пятнистой машине, которые пойдут на север. Ампер слушал внимательно. Вещи, взятые с чекиста, лежали на спине обезглавленного трупа. Пистолет незнакомой конструкции, пара магазинов, магазины к автомату, который наверняка валялся возле машины, калибр, правда, был маловат, 5,45, фляжка с живцом, пара спаранов, горошина, гильзы. Короче, обычный набор рейдера. Рина же вообще не обращала внимания на разговор, она шмонала трупы остальных. Наблюдая за ней, бывший прапорщик не заметил никакого отвращения, девочка обживалась и просто делала рутинную работу. «Так вот, тот, кто меня сюда отправил, у него есть имя?» — спросил Ампер. «У него много имен. Я знаю два. Вещий знахарь и проводник. В разных местах его называют по-разному. Давай дальше». «А нет никакого дальше. Все случилось, как этот провидец сказал. Я должен спасти тебе жизнь в лесу. Я выполнил уговор, мой долг погашен, я свободен. Мотоцикл хоть и ревет на всю округу, но все еще на ходу, и до темноты я буду в пограничном, а завтра отправлюсь по своим делам». Ампер посмотрел на Мушкета, тот был абсолютно искренен. «Трофей возьмешь?» Рейдер поднялся. «Половину магазинов к автомату. Их тут 6, значит, тройка моя. Так, на оплату разной мелочи, калибр не больно популярен». «Твое право», — согласился Погорелов. «Кстати, он порылся в разгрузке и достал пакет с добычей из гончей. Ты видел когда-нибудь такое?» Он покопался в добыче и достал сиреневую капсулу. «Однако», — разглядывая находку Ампера, произнес Мушкет, в его голосе сквозило безмерное удивление. «Я только слышал о таких. Эти твари не совсем обычные. Здесь, на Дальнем Юге, несколько лет назад появился новый тип мутантов. Многие зовут их псами или гончими, они очень быстрые и опасны, приближены по классу калите, но ею не являются. Их очень немного, они приходят откуда-то с востока. Кое-кто поговаривает, что их растят специально, откармливая зараженных псов на свободном выгуле. Так вот, о трофеях с них. Все, что ты взял, эффективнее обычного в 3 раза. А капсула сродни жемчугу. Называется она «Последний шанс» или просто «Шанс». Стоит дорого, не так, как жемчуг, но все равно прилично. А конкретнее, — заинтересовался Ампер. «Шкатулка с подарками», — пояснил Мушкет. «Регенерация не такая, как наша обычная, когда пулевое за пару дней затягивается, а ускоренное, стремительное, когда за минуту восстанавливаются разорванная грудь, вырванные ребра и пробитая печень. Также прилагается набор умений, действующих очень кратковременно, не больше пары минут. Про активацию не спрашивай, может, одновременно стартуют, разово, но я слышал, что становишься очень быстрым, твари начинают тебя игнорировать, улучшается слух, зрение, повышается выносливость. Короче, все, что нужно, чтобы излечиться и уйти из опасного места. Полезная штука», — восхитился приобретением Ампер. «Жалко только одноразовая». «Согласен, капсула с такими возможностями навечно бесценна. Любой риск по ее добыче был бы оправдан. Но имеем то, что имеем. Прощай, Ампер, может, когда-нибудь встретимся. И не держи зла, тебя ждет долгий путь. Прощай, Мушкет, спасибо, что помог». Они пожали друг другу руки, рейдер распихал по карманам трофейные магазины с пятеркой и, махнув рукой Рене, пошел в сторону, откуда еще недавно они приехали. Ампер потер пальцами виски, голова трещала. Глотнув трофейного живчика, передернулся, чекист был парень не промах, он бодяжил с параны в чистой водяре. Погорелов и без того водку не жаловал, ему не нравился ни вкус, ни запах, а соединившись со спаранами, она стала еще более мерзкой. Ампер прикинул бессмысленность таскания с собой 300 граммов этой гадости и зашвырнул ее в кусты, после чего сгреб трофей и оттащил к общей куче, над которой стоял Рина. И как же он освободился? Добавив в голос строгости, поинтересовался у девушки Погорелов. «Я отпустила», виновато взмахнув ресницами, тихо ответила блондинка. «Но ведь помог, то, что помог, конечно, хорошо. Плохо, что ты приказ не выполнила. А если бы он действительно был с ними, хлопнул бы тебя рядом с машиной, даже салон бы отмывать не пришлось. И все, задача выполнена. Он мне рассказал про долг, пока ехали. Кроме того, я просканировала его моим даром. Он не чувствовал ко мне ненависти и не желал причинить зла», попыталась оправдаться Рина. «Милая моя, я знал людей, которые могли перерезать тебе горло, попивая шампанское, а потом намазать этим же ножом икру на бутерброд. При этом на лице у них была бы милая улыбка. Ладно, оставим это. Ты доверилась Мушкету и не ошиблась. Эта страница перевернута. Что тут у нас? Пулемет ПКМ. Я такие видела у наших. Старые, с прошлого века. Они у нас с вооружения сняты, но ребята их хвалили». Погорелов посмотрел калибр. Самый любимый у местных. 7,62. Сгодится им прорываться через городской квартал. А тут лента сотка, наполовину истраченная, лучше, чем ничего. Да и патрон у них такой имелся. Интересно, лента печенега и ПКМ совместимы? Еще 3 автомата под пятерку и 10 полных магазинов, пистолеты разные, но, похоже, они сильно уступали тем, что были у него Ирины, калибр слабоват. 5 спаранов, вот и вся добыча. Может, выкинем стволы, только патроны заберем? Предложила блондинка. Нам в лучшем случае за них дадут по 5 виноградин. С минуту Ампера душила жаба. Бросать оружие вот так в лесу. С другой стороны, если с машиной что случится, то все равно на себе все упереть не удастся. К тому же они едут не в стаб, где добро можно толкнуть, а в дикие места. На них даже кроки клыка не распространяются. За городами нарисованная им карта заканчивалась, вернее, почти заканчивалась. Только кластер, и все. Черт с ними, задушив жабу, решил Ампер. Может, кому сгодятся. Вытаскиваем магазины, берем пулемет и валим отсюда. 40 минут потеряли с этой засадой, хотя я все равно в квартал сегодня не хотел соваться, подождем в лесу и на рассвете проскочим. Похоже, тут недавно прошел дождь, грунтовку серьезно размыло. Несколько раз почти застряли, паркетник бы давно уже сел на брюхо, а Кавказ вывозил с трудом. Но пер, когда до края огромного леса оставалось, по прикидкам Ампера, всего 2 километра, дорогу броневику преградил завал, и не абы какой, а 3 сгоревшие машины. Первая уперлась носом в 2 поваленные сосны, да такие, что понадобится кило тротила, чтобы хоть как-то их сдвинуть. Сволочь, не удержался Ампер. Кто? Не поняла Рина. Мелкий, зараза. Знахарь хренов, ведь с самого начала знал, что без машины останемся. Погорелов в сердцах саданул кулаком по рулю. «Не боишься, что нас тут также поджидают? Хотя, если честно, я ничего не чувствую. Нет тут никого», — вполне уверенно ответил Ампер. «И давно нет, следам боя минимум 4 дня». Он выбрался из-за руля и направился к завалу. Классическая засада, завал остановил колонну. Сосны подорвали так, что они рухнули прямо перед первой машиной, едва ее не похоронив. Это был пикап стандартной для Улья рейдер комплектации. Наваренная броня, решетки, шипы, турель для пулемета в кузове, трупов нет, а вот костей хватало, никто не выжил. Непогода, которая прошла здесь не далее чем 2 дня назад, похоронила следы. Кто-то неплохо откормился, поскольку в колонне было минимум человек 10, а то и 15. Никакого груза, никакого оружия, это забрали нападавшие. Ампер сделал круг, пытаясь найти просвет, чтобы Кавказ мог протиснуться. Но лес стоял стеной, редко, когда между стволами виднелся промежуток 3 метра, толстые высокие прямые, они стояли, словно чистокол, надежно запирая путь дальше. «Все, мадам, вылезайте, автобус дальше не идет», — открыв дверь, весело провозгласил Ампер. «Берем боеприпасы, сколько сможем, дальше пешком». Рене кивнула и довольно бодро выбралась наружу. Она еще не понимала, что плохо ехать лучше, чем хорошо идти, и сегодня не успеет этого осознать, они остановятся раньше, чем она выдохнется. Но вот завтра их ждет марш-бросок по городским кварталам, некоторые будут пусты, а другие смертельно опасны. Какие попадутся, никто предугадать не может. Ампер вскрыл деревянный ящик, оставшийся в наследство от внешников. 2 цинка, 5 сотен в каждом, оба точно не упрет. Он быстро вскрыл цинк девятки, перекидал Рене в рюкзак ровно половину пачек. Туда же отправилась еда и все пистолетные СП-10. Нормально, девушка прошлась, кивнула и даже запихнула обратно свои джинсы и маечку, на что Погорелов только усмехнулся. Теперь нужно было заняться собой. У него еще свой полный цинк ПД-12 для автомата, это он точно не бросит. На месте боя он даже гильзы собрал в траве, которые нашел. Все трофеи он просто оставил, кроме 3 лент к пулемету, это просто бросать жалко. Жаба душила, душила так сильно, как только могла, но он боролся. Он с тоской посмотрел на гору выкинутых боеприпасов, но, как известно, фраера губит жадность. Ему и без этого тащить 4 ствола. Помпа хоть и короткая, совершенно незнакомой Погорелову модели Spascriptum Tactical с магазином на 4 патрона, 5-й в стволе, но весил он 3 кило, автомат, 4, и 2 пистолета. Подумав, он закинул в рюкзак вторую половину Рениной девятки, еще 6 кило, итого уже 14. Отобрав 5 магазинов семерки, рассовал их по карманам Сидора, обменный фонд, все 15. Больше он ни хрена не потащит. И дело не в том, что не упрет, упрет. После того, как сюда попал, выносливость и грузоподъемность увеличилась, но бегать с таким весом будет уже проблемно. Захлопнув дверь багажника, Ампер подпрыгнул, ничего не звякнуло, нормально упаковал. «Подпрыгни», — попросил он девушку. Та послушалась. В рюкзаке звякнуло, но не сильно. Он развернул ее спиной к себе и быстро переложил по карманам несколько пистолетных магазинов. Еще раз. Рина снова подпрыгнула. «Тихо. Пошли, напарница, нам не так много шагать, всего 2 километра. Потом ищем место и устраиваемся на ночлег». И первый, задавая темп, двинулся в обход завала. Клык считал, что леса – самые безопасные места улья, и был совершенно прав. За те часы, что они провели среди деревьев, им не встретилось ничего опасного. Ни людей, ни тварей. С предполагаемым расстоянием Ампер ошибся. До границы оказалось больше 5 километров, все-таки кроки Кресного были большой условностью. И к границе леса и квартала они с блондинкой вышли, когда в лесу уже прилично сгустилась темнота. Пару раз натыкались на следы человека. На одной из полян, неподалеку от опушки, разбит заброшенный лагерь. Бегло осмотрев территорию, Погорелов пришел к выводу, что людей тут нет примерно 2 недели. Лес был очень медленным кластером, перезагружающимся примерно раз в 7 месяцев. Похоже, какая-то большая группа коротала ночь или дожидалась перезагрузки. У них было прилично техники, уцелели следы гусениц, а значит, имелась какая-никакая броня. «А мы не можем просто обойти эту городскую застройку?» – спросила Рина, вытянув усталые ноги, когда Ампер наконец-то выбрал место для ночевки, неглубокую промоину в корнях огромной сосны, стоящей всего в 100 метрах от опушки. В угасающих солнечных лучах был отлично виден город и шоссе, ведущие к нему, выходившие прямо из лесной дороги. До города примерно 2 километра. Выглядел он пустым и безжизненным. Панельные и кирпичные многоэтажки стояли без единого огонька. Может, повезет, и все опасные твари отсюда свалили. Ампер, задумавшись о городе, едва не забыл о вопросе девушки, которая ждала ответа. Не выйдет. Судя по крокам клыка, к западу идет полоса мертвых кластеров, штук 6 больших и малых. Это будет очень дальний обход, а потом данные клыка обрываются, он там никогда не был и дорог не знает. А слева болото, и непростые, медленные кластеры, подверженные радиационному заражению. Вся вода там заражена, а придется двигаться именно по ней. Может статься, что квартал – бутылочное горлышко, и просто не существует приемлемого пути в обход без крюка в 1500 километров. Кроме того, приблизившись к востоку, мы подойдем вплотную к одной из немногих баз внешников, о которых известно Клыку. В этой городской застройке пересекаются интересы почти всех известных мне групп. Твари, атомиты, рейдеры, внешники, стронги. Это зона нескончаемых боевых действий. Ужинали консервами, подогретыми на спиртовой горелке. Ночь обещала быть прохладной, но Ампер не решился развести костер. Он достал бутылку с уксусом и бутылку с водой, которую набрали у родника в километре отсюда. Вода была свежая, холодная и необычайно вкусная, от нее ломило зубы. «Давай свой стакан», — попросил он Рину, — «время пить горошный коктейль. Попробуем горох, которым одарила нас очень быстрая тварь. Он крупнее, чем тот, что я находил раньше, по логике должен и работать лучше. По стечению обстоятельств его ровно 6 штук, так что по 3 на каждого». Он быстро растворил горошину в уксусе, погасил содой, долил водой, перемешал, процедил. «Кто первый, ты или я? Давай ты, мне боязно», тут же заявил Рина. «А ты вообще ничего не боишься?» Ампер кивнул. «Ну, я так я, но ты заблуждаешься, думая, что я ничего не боюсь. Страх – естественное состояние человека, защитная реакция. Человек, лишенный страха, в этом мире просто мертвец. Тот, кто говорит, что ничего не боится, лжец. Все люди боятся. Это нормально, это позволяет выживать. Твое здоровье». Он отсалютовал металлической кружкой, старой эмалированной. Пару таких они взяли специально для дороги в том доме, где познакомились. Проглотив мерзкую на вкус гадость, он почувствовал нарастающее тепло, которое через пару секунд прошло. Такого эффекта от гороха он еще не испытывал. Посидел с минуту, ничего не изменилось. «Вроде нормально, будешь пробовать?» Рина кивнула. «Дары Улья нуждались в подпитке и развитии. Чем больше, тем ты сильнее, тем дольше живешь». Ампер снова замешал коктейль. Девушка приняла кружку, несколько секунд смотрела на жидкость в ней, после чего залпом махнула свои 50 граммов. Закашлялась, удивленно посмотрела на спутника и отключилась. Кружка выскользнула из ослабевших пальцев, а девушка начала заваливаться на бок. Погорелов рванулся и, поддержав ее, прислонил спиной к песчаной стенке. На секунду он растерялся, не зная, чем помочь. У нее полностью отсутствовал пульс, а сама она была холодной. Первое желание – схватить Рину в охапку и нестись к брошенной на дороге машине, отвезти к мелкому, ведь на что-то он должен быть годен, кроме как предсказывать неприятности. Но девушка неожиданно открыла глаза. «Все в порядке», – произнесла она слабым голосом. «Все хорошо, тебе нельзя в квартал». Ампер облегченно вздохнул. «Это что еще за фокусы?» Поинтересовался он. «Не пугай меня так больше. Тебе нельзя в квартал», снова повторила Рина, но уже более настойчиво. Погорелов иронично приподнял бровь. «Почему же?» И тут блондинка не выдержала и разревелась. Сквозь слезы и всхлип Ампер разобрал всего одну фразу. «Я видела, как ты умрешь». Следующие 20 минут он пытался успокоить разошедшуюся не на шутку барышню. Видение очень сильно ее напугало. Это было довольно лестно, но он не знал, что ее печалит больше. Потеря защитника, то, что она останется одна или что лишится любовника. Похоже, все вместе. Наконец поток слез иссяк, единственный платок промок насквозь. Рина прекратила всхлипывать и уже более-менее вменяемо смогла рассказать, что произошло. «Когда я опрокинула коктейль, сразу стало очень жарко, словно сделали горячий укол. Кровь взбурлила, и я начала терять сознание, оно ускользало, становилось темно. Я пыталась зацепиться за твой образ, но он расплывался, от усилий начало тошнить». Девушка всхлипнула, но в новую истерику не скатилась, и я прекратила бороться. Стало легче. Потом я вырубилась, но перед этим увидела очень яркую картинку. Жуткого огромного монстра размером с грузовик, покрытого броней, похожий по блеску на самое настоящее серебро. Он то светлел, то темнел, словно погружаясь в тень. Ты стоял перед ним с кинжалом в руке, а он занес для удара лапу, громадную, толщиной с очень упитанного человека, с буграми мышц и стальными когтями размером сантиметров 30. Вокруг стояли дома, высокие, этажей 9, разбитые сгоревшие машины на перекрестке, завалившийся светофор, и... Она замолчала, и... Там был кто-то еще, он... Рина напряглась, но в итоге растерянно пожала плечами. «Я не помню. Это был просто глюк, родная», попытался успокоить ее Ампер. «Реакция мозга на незнакомый препарат. Ну, привиделась тебе картинка, подсознание показало то, чего ты больше всего боишься. Запугал я тебя рассказами о мертвых городах, вот и вышла злая шутка. Похоже, не стоит тебе этот горох больше употреблять, реакция на него у твоего организма неправильная. Или правильная, выдала Рина. Подобная постановка вопроса сильно озадачила Ампера. Улей превращал нормальное в ненормальное и наоборот. Ведь предсказал же мелкий потерю машины. Если я пообещаю держаться подальше от перекрестков с поваленными светофорами, тебе станет легче, Рина покачала головой. Ты не понимаешь, если продолжишь путь, неважно, будешь ты избегать перекрестков или нет, судьба все равно приведет тебя туда. Судьба, задумчиво протянул Ампер. Знаешь, как-то слышал одну фразу, она очень подходит к моменту. Думая о будущем, ты теряешь настоящее, нет будущего, есть только настоящее. То есть все равно пойдешь, космет. Что, не поняла Рина. Есть у тюркских народов одно очень многозначительное слово, космет. Буквально оно переводится, как судьба, но в контексте несет в себе гораздо больший смысл. Это рок, предопределенность. Неважно, где этот перекресток, если мне суждено на него попасть, я попаду, и даже не обязательно, в этом самом городе он или в соседнем, этот перекресток может настигнуть меня позже, но я смотрю, ты оправилась, давай-ка займемся делом, резкий переход озадачил девушку, каким, она воззрилась на Ампера в полном недоумении, посмотрим, как работает твой дар, сейчас мы выберемся из этого оврага, и я немного побегаю по лесу, а ты посидишь у сосенки, я вроде бы решил тебя убить, а ты будешь меня находить, а когда найдешь, поднимаешь руку с фонариком и делаешь пару взмахов в мою сторону, увижу, отхожу дальше, все поняла, Рина кивнула и достала свой фонарик, начнем, с 10 метров она его засекла уверенно, буквально за несколько секунд, он стоял за сосной и думал только о том, как хочет придушить внешницу, 20 метров дали похожий результат, а вот дальше с увеличением расстояния становилось все хуже, предел оказался метров 40, 45, и то она его засекла спустя секунд 30, похоже с неимоверным напряжением, поскольку, когда Ампер вернулся, она была очень бледной, бисеринки пота блестели на лбу, а ты умеешь ненавидеть, заметила девушка и приложилась к фляге с живцом, я прямо чувствовала твою ненависть, а сейчас, усмехнулся Ампер, Рина пожала плечами, а сейчас, нет, ты снова собран, но глаза добрые, заботливые, ты вообще стальной, вы, мужики, эмоциональные импотенты. Погорелов тихонько засмеялся, хотя было желание заржать в голос. Отлично сказано, милая, для эмоций у нас есть вы, прекрасный пол, а мы будем теми, кем нас считают. Будем, сцепив зубы, идти вперед и делать то, что правильно, а сожалеть и метаться оставим вам. Ладно, пойдем спать, завтра рано вставать. Ты спишь, я дежурю. Через 2 часа бужу, так, меняясь, дотянем до рассвета, но если что почуешь, буди. Ночь прошла на удивление спокойно, солнце поднялось над лесом часам к 7, Ампер продрог, ему выдалась последняя вахта, Рина еще спала, укрытая всеми вещами, что у них остались, Погорелов достал кружку, разжег сухое горючее и, вскипятив воду, бросил туда пакет с чаем и 2 куска сахара, после чего, взяв чашку, поднес к носу девушки. Та смешно втянула воздух и тут же распахнула глаза. «Спасибо», потягиваясь, сонно произнесла блондинка и, аккуратно приняв чашку, стараясь не обжечься, начала пить мелкими глотками, дуя на воду. Погорелов занялся собой, вскипятив еще воды, он сделал себе крепкий кофе, после чего поставил разогреваться банку с кашей. Еле быстро и молча, Рина изредка бросала взгляды в сторону квартала, похоже, вчерашняя картинка не давала ей покоя. Пока она доедала, Ампер сполоснул посуду и приготовил 2 коктейля. Гороха у них хватало, поэтому 2-3 раза в день они подкармливали свои дары. Еще Ампер набодяжил нового живчика, надо будет подумать о пополнении запаса алкоголя, поскольку бутылка коньяка начала показывать дно. Еще на день, и все, Олес, готово? Надевая рюкзак и подпрыгивая, спросил он. Никакого осадка по поводу вечернего разговора. Он, как всегда, просто шел вперед, как там в старой песне, а коль придется в землю лечь, так это только раз. Ты совсем не боишься? Вопросом на вопрос ответила Рина. Боюсь, спокойно произнес Погорелов. Это нормально, но я не боюсь смерти, я боюсь не дойти, боюсь потерять тебя. После чего продекламировал. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит. И что положено кому, пусть каждый совершит, закончила за него Рина. В нашем мире тоже была эта песня. Ладно, воин, пошли, время уходит. Ампер кивнул, принимая ее правоту, и первым выбрался наружу. Город по-прежнему был пуст. Уже через 20 минут они миновали железную дорогу, которая шла в обход неизвестно как называющегося населенного пункта. Дальше, метрах в 300, уже стояли мертвые дома. Глава 9. Горожане. Господи, глядя на пятачок перед районным отделом полиции, только и произнесла Рина. Ампер смотрел на это молча. Двери закрыты, окна выбиты, а все свободное пространство завалено останками жителей. Расколотые черепа, перемешанные кости, обрывки одежды, разная мелочь, вроде дамских сумочек и пакетов. Кто-то здесь устроил столовую. Похоже, люди пришли сюда, ища защиты. Что дальше случилось, угадать несложно. Появились зараженные, толпа побежала вперед, полицейские открыли огонь, возможно, по ним, возможно, по мутантам. Кто не убежал, тех разорвали в клочья. Потом твари добрались и до полицейских. Короче, жрали они погибших долго. А вон там явно следы машин. Кто-то подъехал к дому, раздавив немало костяков. Скорее всего, здание уже навестили рейдеры. Уходим, нечего на виду торчать. Направляясь в глубину дворов, бросил Ампер. Город хорошо зачистили сначала местные зараженные, потом подвалили сильные твари, затем рейдеры наведались. Тут такая скученность, что просто труба. Городок не маленький, 1070 могло жить, а то и больше. Из них иммунных 1%. Рина поспешила следом, настороженно оглядываясь. Как думаешь, давно это произошло? Месяца два навскидку. Те твари, что здесь остались, вряд ли могли выжить. Скорее всего, ушли на другие кластеры. Но жратвы тут для тварей было много, везде скелеты. Магазин вынесен под ноль, кто-то методично вытащил все спиртное, курево, консервы, колбасы, мясо тоже не видно. Похоже, рейдеры наведались в первый же день. По какой-то причине слово «рейдер» прижилось, а вот «сталкер» нет, хотя слово «хабар» постоянно употреблялось. Жуть, не выдержал Рина. Тишина, костяки обглоданные, растащенные. У меня аж мурашки по спине. Да, страшно это, согласился Ампер только ради того, чтобы не прослыть еще большим эмоциональным импотентом. Мертвые города он видел и раньше. Его враг в прежнем мире был также крайне жесток. Тактика выжженной земли, местное население подлежит поголовной зачистке. Полями скелетов его не поразить, и не такое встречал. Тот город, часть которого перенеслась в этот мир, при захвате был полностью санирован. Жители, которые решили остаться, уничтожены, а это около 50 тысяч человек. Шла война на уничтожение, здесь произошло то же самое. Радовало одно, Клык говорил, что это все копирование и прапорщик Погорелов по-прежнему воюет где-то на другом конце вселенной. Но пусть уж лучше будет тишина и пустота, добавил Ампер, и как сглазил, рев двигателя обрушился на мертвый город, заметался, отражаясь от стен, в укрытие. Скомандовал Погорелов и первым рванулся к стоящему рядом дому. Потянув тяжелую металлическую дверь, он тихо выругался, та оказалась намертво заблокирована. Лучшим укрытием был спуск в подвал, куда он незамедлительно и столкнул Рину, после чего спрыгнул следом. Присев, он начал наблюдать. Гул нарастал. В тишине, когда звук отражается от стен, было очень тяжело понять, где на самом деле машина, но именно в этот момент она вылетела из-за угла. Ржавый микроавтобус с какой-то надписью, похоже, простое маршрутное такси. До него было метров 40, и Ампер видел расширившиеся от ужаса глаза водилы. Рядом с ним, зажмурившись, сидела девочка, вернее, почти девушка. Наметанный глаз спецназовца вырвал эти кадры за считанные мгновения. Не вписавшись в поворот, машина вылетела на детскую площадку и, снеся грибок, поцеловалась с металлической горкой. Водила вылетел через лобовое стекло и тут же налетел спиной на обломок трубы, который пробил его насквозь. А вот девушке повезло, водила, похоже, был мужиком и подставил себя под удар. Она выбралась, маленькая, худющая, с разбитым носом, в разукрашенных сапожках. Из машины стали выскакивать и другие пассажиры, человек 10 всего, двое крепких мужчин, сжимающих в руках какие-то арматурные пруты, женщины, старик, пара подростков. Девочка, продолжая размазывать кровь по лицу ладонью, обернулась в сторону, откуда они приехали, и обреченно закричала. И тут Ампер понял, им конец. Из-за дома вылетала стая, и не просто стая, а Рубер в сопровождении 4 топтунов, да таких, что мало не покажется. Рина, которая наблюдала из-за спины Ампера, вскрикнула. Люди побежали к ближайшему дому в надежде укрыться в подъезде, и только девочка покорно замерла, ожидая смерти. «Валим, твари!» — скомандовал Ампер, но голос дрогнул, адреналин выплеснулся в кровь. «Я беру рубера и правого, на тебе два левых, огонь!» Заорал он, что есть мочи, подбадривая бегущих, себя и свою спутницу. Дистанция была смешная, метров 60, и два автомата, снабженные глушителями, тихонько захлопали, больше звука производили лязгающие затворы. Рубер что-то почуял и рванулся в сторону, прикрывшись топтуном и уходя с линии атаки, поэтому первая короткая очередь ушла в молоко. Второй Погорелов свалил топтуна. Пули попали в грудь и пах, но тварь тут же вскочила, только резвость поуменьшилась, за что получила вторую порцию пуль уже в голову и слегла навсегда. Рина тоже не отставала, она била длинными очередями, похоже, больше от страха, и сейчас судорожно пыталась сменить опустевший магазин. Руки девушки дрожали, она никак не могла попасть. Наконец ей это удалось, лязгнул затвор, и Калашников снова начал строчить по тварям. Со второй очереди в десяток выстрелов блондинка наконец-то сняла первого топтуна, а потом, на чистом энтузиазме, и второго. Причем его с первой попытки отличной тройкой, видимо, шок прошел. А вот Рубер был всем Рубером Рубер. Он резко прибавил и вдруг исчез. Ампер отвлекся, пытаясь понять, куда несутся перепуганные люди, и потерял цель из виду. «Сука, глаза отводит!» — взвыл он, ведя стволом и пытаясь нащупать добычу. Но вместо твари он обнаружил летящий в него грибок, сбитый микроавтобусом. Он пригнулся, и вся конструкция, пролетев без малого метров 40, накрыла их позицию, наглухо перекрыв обзор и едва не покалечив Рину, которую Погорелов в последний момент успел вытолкнуть из-под обломка бревна. Когда он выбежал наверх, ловя в прицел противника, тварь достигла бегущих людей. Первой жертвой стал старик, которого мутант просто раздавил своей чудовищной лапой. Брызнула в разные стороны кровь, и изломанное тело упало на зеленую траву площадки. Остальная толпа по-прежнему неслась к дому, имея в отрыве метров 20, но полностью перекрывала амперу линию огня. И тогда он сделал то, что сделал бы любой профессиональный солдат в такой ситуации. «Ложись!» – заорал он, что есть мочи, после чего, выждав 3 секунды, за которые Рубер отыграл метров 5, начал бить на поражение. Большинство людей попадали на брюхо, а вот одна женщина не успела, тяжелые пули угодили прямо в нее, отшвырнув под ноги мутанту. Но сейчас это не играло никакой роли. Либо она, либо все. Тварь неслась по прямой, она уже осознала опасность, должно быть, сталкивалась с автоматическим оружием и хотела только одного – уничтожить Погорелова. Она, походя, наступила на одного из подростков, сокрушив весом хрупкий человеческий позвоночник. Но Ампер уже поймал Рубера в прицел. Очередь. Из-за спины тоже слышна трещотка. Рина выбралась из завала и поддержала напарника. Тяжелые пули двух автоматов прошивали костяные пластины на груди и морде. Тварь пробежала еще пару метров, споткнулась и рухнула, проскользив немного по траве, и больше не поднялась. «Рина, держи их под прицелом, пока я буду говорить, нет желания получить арматурой», — приказал Ампер. Девушка кивнула и автомат не опустила, только сменила магазин. На этот раз все прошло быстро и точно. «Эй, мирняк, подъем!» — крикнул Погорелов. «Подходим сюда и слушаем в оба уха, говорю быстро, осознаем все с первого раза». Народ поднимался, с ужасом глядя на мертвого Рубера, сторонкой приблизился. Один из мужиков побежал к микроавтобусу и привел девочку.